Глава 13. «О, твой явился!» — язвительно сказала Ринья. Славия посмотрела в сторону входа, где действительно стоял Ингар, и оглядывался по сторонам. «Свел твоего братца в могилу, и будто ничего не было!» «Рот закрой!» — осадила стервозную девчонку Славия. Она уже не раз пожалела, что поделилась с подругами утренними событиями, и особенно предположением следователя Пауля. Ариня все подслушала. Подругами они не были, еще с первого дня друг друга не взлюбили. Так что пикировки между девушками были обычным делом. Но использовать для этого смерть ее брата? Да еще и чтобы поссорить с мужем? Нет уж, это чересчур. «Привет». Ингар нашел, наконец, ее и, подойдя, чмокнул в щеку. «Как ты?» «Нормально. Тебе как обычно?» Мужа, в отличие от матери, Славия ни в чем не винила. Да, слова следователя звучали логично, но сердцем девушка чувствовала, что Ингар хотел Селику только добра. А когда женщина встает перед выбором между чувствами и разумом, побеждает, как правило, первое. «Сам как?» «Нормально», — прочавкал Ингар и тут же постарался исправиться. «Нормально. Смог отвлечься. От работы меня на сегодня отстранили, так что готовлюсь к экзамену на мастера». «Молодец», — скупо улыбнулась Славия. Утреннее происшествие не отпускало, и какие бы хорошие новости она ни слышала, вокруг все равно летали нотки грусти. Вот и сейчас, искренне радуясь за мужа, Славия не чувствовала того воодушевления и гордости, что были раньше, когда Ингар достигал чего-либо. «Я сейчас в школу, а вечером за тобой зайду. Дождись меня, хорошо?» Кивнув, Славия улыбнулась одними губами и забрала пустую посуду. «Смотрите на него, даже не раскаивается ни в чем!» Когда за Ингаром закрылась дверь, змеей прошипела Ринья. Не выдержав, Славия в два шага подлетела к девчонке и влепила той звонкую пощечину. «Ай! Еще раз из твоего поганого рта прозвучит хоть слово оскорбления моего мужа, я тебе все волосы выдерну!» Ринья со страхом посмотрела на Славию и мелко закивала. Удовлетворившись таким ответом, девушка развернулась и поспешила к очередному посетителю трактира, только что зашедшему с улицы. Из-за вспышки злости налет грусти на ее душе оказался стерт. И новый заказ девушка приняла уже более энергично, чем раньше. И только после того, как прошла на кухню и передала его, она поняла это. Хоть какая-то польза от этой клуши. После встречи с любимой мне стало немного легче. Все же я невольно боялся, что она станет меня обвинять в смерти Селика, как ее мама. А сейчас у меня будто камень с души упал. Добираясь в школу, я смотрел по сторонам и приглядывался к людям. Утром мне показалось, будто те были более хмурыми, чем обычно. Но тогда я не обратил на это особого внимания. Да что говорить, мои мысли в принципе были о другом, и поведение окружающих я отслеживал скорее рефлекторно. А вот сейчас, когда хоть немного успокоился и смог отстраниться от ночного происшествия, я уже более осмысленно стал приглядываться к жителям города. И то, что я видел, мне не понравилось. Люди стали более замкнутыми. На стражу теперь кидали чаще недовольные и опасливые взгляды, как на мага 6 лет назад. Правда, тогда эти взгляды были более испуганными, а сейчас выглядели скорее как простая опаска. Но все же, ранее стражи видели защитников. Как же быстро поменялось отношение людей. «Горячая новость! Горячая новость!» — привычно кричал мальчишка-глашатый. Я боялся, что его новостью окажутся жертвы ночного ужаса, а потому не стал подходить к пацаненку. До школы я добрался на конке. Проезжая мимо особняков великих мастеров, обратил внимание, что люди вокруг бросают на них злые взгляды и стараются миновать их как можно быстрее. В школе занятия уже подходили к концу, а потому я надеялся, что легко найду себе мастерскую под свои опыты. Но я оказался неправ. «Привет, Даня!» — улыбнулся я коротко стриженной брюнетке. «Смотрю, ты уже стала мастером?» Моя бывшая одноклассница подняла взгляд от небольшой стопки бумаг перед собой и задорно улыбнулась в ответ. Невысокая девушка была дочерью крестьянина, причем то ли 5-й, то ли 6-й, я уж не припомню точно. Когда у девочки проснулась тяга к механике, то мужик, ни капли не сомневаясь, потащил ее в недавно созданную школу мастерства. Что поделать, если в крестьянском деле нужна преимущественно мужская сила, и дочки для него были скорее обузой. В здании мы друзьями не были, но ее задорный характер и упорность в достижении цели вызывали у каждого уважение. Так что и ее рангу я не удивлен. Хотя таланта у меня в артефакторике, по словам учителей, было больше, чем у девушки. «И тебе не болеть», — ответила Данья и тряхнула волосами, откидывая в сторону лезущий в глаза пучок волос. «Какими судьбами?» «Да вот, решил тоже ранг свой поднять. Нужна мастерская под опыты. У тебя кто учителем был?» «Стало мне интересно». «Никто. Дали по совокупности созданных артефактов и помощи по школе». «Ну да, был и такой вариант становления мастером. Все-таки придумать что-то выдающееся сложно. Даже просто что-то очень полезное всем не каждый сообразит, как сделать. Поэтому был вариант количественный, а не качественный, по которому шел я. Ну и нельзя забывать, что после окончания школы Даня, в отличие от меня, не ушла в училище, а осталась и стала помощником мастеров». «Ты всегда была упорной», — отметил я очевидное. «Молодец! Так что там с мастерскими?» «К сожалению, сейчас все заняты», — покачала головой девушка. Непослушный пучок снова упал ей на лоб, и она вновь тряхнула головой. Надо сказать, с такой прической, маленькой грудью и рубашкой со штанами она больше напоминала издали парня, чем девушку. Да и характер был больше мальчишеским. Оттого общаться с ней во время учебы нам, пацанам, было гораздо легче, чем с остальными девчонками класса. «Прямо все?» — не поверил я. «С чего бы?» «Так выборы завтра», — как само собой разумеющееся, ответила Даня. «Великих мастеров», — как маленькому стала пояснять она. «За последний месяц Союз потерял 3 великих мастеров. Кантемир-то официально перестал входить в Союз». «И?» «А как выбрать великого теперь? По влиянию?» «Так из-за последних событий это может, наоборот, все только ухудшить. Все влияние обычных мастеров так или иначе завязано на нынешних великих. Вот и предложили вариант создания артефактов. Тот, кто сможет создать наиболее ценный для Союза артефакт, тот и получит возможность участвовать в выборах. Завтра пройдет отбор кандидатов, а потом из них выберут 3 новых членов Союза». «Смотрю, ты много об этом знаешь». «Неудивительно», — хмыкнула Даня. «Я в последнее время за все мастерские отвечаю, по материальной части», — уточнила она. «Тут не захочешь, а знать будешь». Я тяжело вздохнул и невольно вспомнил слова Сесилии о том, что моя разработка может быть заявкой на звание великого. Так вот, что она имела в виду. Вот только до завтра я вряд ли успею ее создать. Да и не мастер я. А из слов Дани понятно, что только официально признанные мастера будут допущены к отбору. «И что? Совсем-совсем никак?» — по-детски шмыгнул я носом. Девушку это развеселило, отчего она снова напомнила мне ту задорную девчонку, которую я знал. Звание и ответственность, видимо, совсем ее не изменило. «Дай-ка подумать», — притворно задумалась Даня, приставив пальчик к подбородку. «Мастерские старших классов заняты все. Даже самим школьникам до послезавтра там не получится появиться. Мастерские для средних тоже никто до завтра не освободит. Младшие. Но ведь там ничего, кроме разметчика и простейших заготовок, и нет», — перебил я Даню. «Они и созданы только показать сами принципы нанесения рун на заготовку. Не пойдет». «Да», — хмыкнула девушка. «Вот только ничего, кроме этих мастерских, нет. А тебе разве так срочно? Уже послезавтра мастерские станут свободны». Я задумался. «А действительно, неужели мне, что называется, горит? Вроде никто ограничений по времени мне не ставил. Но хочется-то начать уже сейчас. А если уйду, то что делать? В управление идти? Лионелла недвусмысленно приказала мне до завтра там не появляться. Только если вызовут. Домой тоже не вариант. Не хочу там быть один. К родителям? Давно я у них не был. Мама, небось, соскучиться успела. Все же на разных концах города теперь живем. Вот только она сейчас на работе. И если идти, то вечером. Отца разве что увижу, но тоже не факт. Работа дворника не совсем нормирована. Бывает, что и до обеда все успевает. а бывает и почти до ночи на улице возится. Все же сегодня хочется хотя бы начать. — Так начинай с детских. Немного ехидно посмотрела она на меня. — Не смешно. — Так я и не смеюсь. Все равно любой артефакт начинается с подбора заготовки и составления разметки. Для этого и детская мастерская пойдет. Но там разметчик простейший. Сложный рисунок не нанесешь при всем желании. Ну, не знаю. С озорными глазками протянула Даня. Что хочешь, вздохнул я. Свидание. Тут же выпалила она, заставив меня поперхнуться. Ты чего? У меня жена есть. Уже? Как-то обиженно, будто котенок, протянула Даня. Я закивал. «Да что же это такое-то?» — всплеснула она руками. «Только нормального парня найдешь, и уже занят». «Как так-то?» «Я что, не первый, кому ты свидание пытаешься назначить?» «Да», — буркнула Таня и снова уткнулась в бумаги, что перебирала перед моим приходом. Постояв немного, я все же уточнил. «А что, без свидания совсем никак? Может, что-то другое попросишь?» Девушка подняла взгляд и задумалась. «Это, конечно, наглость, но я бы хотела взглянуть на то, что за артефакт ты готовишь, название мастера». «С условием секретности», — тут же вставил я. «Но, в принципе, ты согласен?» «Твоему слову я доверяю», — пожал я плечами. «Если пообещаешь молчать, что увидишь, то да. А сама смогу использовать те руны, что ты применишь?» Я задумался. «Так-то руны не слишком распространенные, и если Даня их будет применять, то мне может прилететь за разрешение. Или нет?» «Нет, все-таки прилетит. Не зря и Кантемир о подобном говорил, и по ритуальному кругу на дом информацию не дали». «Думаю, нет», — покачал я головой. А плечи Дани тут же опустились, выражая степень ее грусти. «Не моя тайна», — поспешил я объясняться, «а то еще откажет окончательно». «Ладно», — задорно подняла она нос. «Пойдем. У меня тут есть что-то вроде личного кабинета». «Да, эта девчонка не умеет долго грустить. И это хорошо. Такую Данию я и помню. Жаль, что мы так и не подружились. Но, может, попробовать сделать это сейчас?» Посмотрев на спину, показывающую дорогу девушке, что усиленно виляла попой, мне пришлось отказаться от этой идеи. «Видимо, у Дании новая цель, свой парень. И, как обычно, она будет переть к ней, как рогач на случку. И моя инициатива в этом случае будет неправильно понята». «Нафиг такое счастье!» «Прошу», — сделав широкий взмах рукой, показала мне Даня свой кабинет. «Здесь было все, что мне понадобится. Разметчик мастерского уровня. На полке рядом лежали заготовки под артефакты разных размеров, формы и материала. Все это богатство находилось в обычной школьной классной комнате и отделялось от столов школьников тонкой перегородкой. Вот только попасть сюда без ведома хозяйки, несмотря на ее внешнюю хрупкость, не получится. На перегородке были руны крепости, а на входе стояла дверь с хитрым замком. «Ну как?» «Хорошо устроилась». Дания гордо задрала нос и стала ждать. «Я тоже не торопился начинать работать, пока девушка не дала свое недвусмысленное обещание». «Ладно, я поняла», — обреченно махнула она рукой. «Обещаю никому не рассказывать о том, что увижу здесь, пока ты не дашь свое согласие. Также обещаю не применять руны, что увижу здесь, если они будут мне незнакомы. Без твоего согласия, опять же. Доволен?» «Да, теперь, пожалуй, начнем». Я достал из-за пазухи свой черновик. Щенок с ладонь величиной тихо скулил, лежа в пентаграмме. Его живот был скрыт, в центр разреза вставлена металлическая трубка, по которой на линии пентаграммы текла кровь. Было заметно, что рана пытается затянуться, говоря о высокой регенерации животного. Но трубка не давала это сделать, принося малышу сильные страдания. Кровь, растекшись по линиям пентаграммы, стала светиться красным светом магии жизни. Над углами магического символа вспыхнули подвешенные артефакты сбора и преобразования энергии, образовав 5 мини-солнц. Затем эти яркие шары схлопнулись в точки и резко сошлись в центре надрезанного живота щенка. «Эх!» — Коротко взвизгнул он от боли. Это было последнее, что произнес малыш. Его тело переполнило магической энергией, отчего оно стало плавиться и сжиматься. Через 5 минут на пентаграмме остался только красный пятигранный кристалл с палец размером. «Последний на сегодня», — вздохнул стоящий в стороне мужчина и забрал результат кровавого ритуала. Затем взглянул на последнего, оставшегося в живых щенка, и усмехнулся. «А ты заменишь свою мамашу. Уж больно она засветилась. Пора ей на покой. Пускай полиция получит свою долю славы». Мужчина покинул заклинательный зал и медленно пошел до коридора к своему кабинету, обдумывая сложившуюся ситуацию. Идея захватить место погибшего Абдула в теневой гильдии с помощью ночного ужаса практически воплотилась. Да, рисковать монстром, что уже не одно десятилетие приносил стабильный доход, не хотелось. Но дивиденды от контрабанды обещали быть не только выше, но и добавить реальной власти, позволив стать вровень с тем же кинжалом. Или, если уж вспомнить его истинное имя, Юджином Гролом. И мужчина еще очень вовремя подсуетился, а то этот хищник успел полностью подгрести под себя ветвь вести и активно стал подминать наследие клыка. «Но тут уж хрен ему!» — оскалился мужчина. «И так большой кусок оттяпал, того и гляди подавится». Да, контрабандисты теперь были под властью нового лидера, взявшего себе то же прозвище, что и предыдущий — Клык. Ночной ужас должен был после этого просто исчезнуть, где-то на годик, чтобы потом вновь продолжить внушать страх обычным жителям Скайлора. И объяснять, сильно нагромождая, ничего не надо. Ореол тайны вокруг твари был такой, что народ сам бы все придумал. Да они и так начали сочинять небылицы. Вот только сначала вмешался кинжал, отчего пришлось убивать его людей, так как по-другому он не понимает. Но люди и здесь быстро сами нашли объяснение, назвав ужас питомцем клыка, потерявшим хозяина. Удобно, что ж. Придя к власти, новый клык бы поддержал эту легенду, а другим объяснил, что тварь в любом случае нужно кормить, что и происходит в кровавую ночь. Но тут вмешался этот мальчишка и развеял весь флёр таинственности. «Хорошо, что ты у меня такая плодовитая!» Придя в кабинет, с любовью посмотрел мужчина на красивую пушистую собачку, где-то по колено обычному человеку. Да, ночной ужас был тварью с острова смерти. Вот только мало кто знал, что за несколько десятилетий сменилось уже не меньше десятка ужасов. А все дело в особенностях этого вида монстров. Милая в обычное время собачка при определенном воздействии превращалась в жуткую тварь, что слушалась только одного хозяина. Поедая людей, она беременела. Один съеденный человек, один щенок. Дальше можно было дать ему вырасти, и тогда появится новая тварь. Единственная возможность — правильно обучить малыша. Но чаще всего потомство ночного монстра проходит через ритуал, как сегодня, и превращается в красный кристалл, на основе которого можно создать практически любое лекарство. Увы, в последнюю ночь тварь ранили, и полиция плотно села на хвост. Чтобы его сбросить, остается только дать им то, что они хотят. «Пойдешь сегодня по Большой Кольцевой», — сев за стол, задумчиво проговорил мужчина. «И мимо полицейского управления пробежать не забудь». Пушистая собачонка наклонила голову в бок, будто и прям понимала, что ей говорят. «Всех, кого встретишь, в расход», — закончил давать указания мужчина. «Уж такое пропустить они точно не смогут».